Октябрьские рассветы над городом стоят. Глаза, как самоцветы, у девушек горят. В спецовочках фабричных, у наших проходных. Ни на каких столичных мы не променяем их. Уралочка, Уралочка, моя веселая заря. Уралочка, Уралочка, друзей с тобою. Две соловьиных пары опять для нас поют. Челябинские парни тебя не отобьют. Такого не случится, я верю соловьям. Но почему не спится мне, не спится по ночам? Уралочка, Уралочка, моя веселая заря. Уралочка, Уралочка, мы встретились с тобою. Я, может быть, уеду отсюда навсегда. Нам протрубят разлуку ночные поезда. Проходят поезда, уходят, ну и пусть. А я с тобой выходит, я с тобою остаюсь. Уралочка, Уралочка, моя веселая заря. Уралочка, Уралочка, жизнь с тобою нельзя. Уралочка, Уралочка, моя веселая заря. Уралочка, Уралочка, мы встретились с тобою не зря. Кто-то вечером ко мне постучал в окошко, постучал и сказал, выйди на минутку. Если парень зовет, значит не на шутку. Уж я так и сяк, говори, мамать, уж я так и сяк, говори, мамать. Ах, не хотела я идти, а сама направилась. Выхожу, он стоит, а мороз ужасный, как сегодня говорит. Ноченька прекрасна, и завел речь мою тихо и уныло. А я бедно стою, прямо все застыло. Уж я так и вся, когда варивалась. Уж я так и вся, когда варивалась. Ах, было очень холодно, а самой понравилось. Постояла я с ним, кажется, немного. Только чувствую, ох, отмерзают ноги. Он и сам задрожал, трудится бедняжка. И, наверное, убежал, если б не милашка. Уж я так и вся, когда варивалась. Уж я так и вся, когда варивалась.